Недалеко от Каркуши крутился в пространстве огромный астероид, на котором с легкостью мог бы спрятаться целый крейсер. Огромные кратеры от ударов соседних камней, расщелины, пещеры. Более идеального места для того, чтобы затаиться, найти было сложно. «Давай, удиви нас!» — усмехнулся Милаш, когда я заложил вираж, облетая эту миниатюрную планету. «Не хотелось бы, чтобы преследователи увидели, что мы пошли на посадку». 5% прочности, 12% мощности силовой установки. Устало отчитался Расм после приземления. Следует признать, что рухнул я знатно. Астероид постоянно кружился, поэтому, выбрав место для посадки в тени огромной горы, я постарался приноровиться к движению, упустив из внимания окружающее пространство, которое тут же напомнило о себе ударом камня в корпус, полностью выводя из строя правый двигатель. Теперь его можно будет реанимировать только на станции технического обслуживания, до которой еще добраться нужно. Грузно рухнув на астероид, подняв облако пыли, моему фрегату впервые с начала битвы повезло. Мы провалились вглубь астероида на несколько десятков метров, полностью завалившись небольшими осколками. Вовремя выброшенный Расмом робот-наблюдатель показал картинку обвала, практически мгновенно успокоившегося и погребшего Каркушу со всем содержимым в недрах астероида. Формально Каркуша исчезла из поля видимости гильдии Шальдан. «Где уродец?» Пока Лестран и Расм приводили корабль в человеческий вид, прыгать в гипер с 5% прочности корпуса — крайне сомнительная затея. Я включил коммуникатор и тут же услышал голос Нарлака. «Кто-нибудь видит обломки?» Обратился он к своим бойцам в общем канале. «Нет обломков, только остатки наших летают. Скорее всего, они сели на какой-нибудь астероид и затаились», прозвучал ответ одного из игроков, которому мне тут же захотелось выбить челюсть за такую догадливость. «Предлагаю уничтожать астероид за астероидом по всей траектории движения, на которой мы их потеряли. Далеко они точно уйти не могли». «Слышал, хирург? Я знаю, что ты меня слышишь. Сейчас мы тебя выкуривать будем, урода кусок. Лучше сразу взрывайся». Как только у меня возникла свободная минута, я тут же позвонил Марине. Преимущество коммуникаторов в игре от аналогов в реальности состояло в том, что даже если твой собеседник находится на другой части Вселенной, разговор с ним проходит без каких-либо временных задержек. С этой стороны физика игры очень сильно отличалась от реальности. «Слушаю», — ответила Марина. «Привет, это хирург тебя беспокоит. Есть минута?» «Нет, ну давай, что хотел». В общем, ситуация такая. Я в красках рассказал девушке о бое с гильдией Шальдан, выдернувшей меня из гиперпространства. «Хорошо, я здесь при чем? Сам ввязался, сам выкручивайся. В крайнем случае взорвись. Мы тебе кнопку поставили». «Это-то ладно, как-нибудь сам разберусь. Ты подумай о другом. Откуда Нарлак знал, что мы летим в Дафарк? Даже предположив, что Хильвар всех игроков вначале отправляет на эту планету, откуда Нарлаку вообще известно о том, что мы улетели на Керлац? Уж я точно никому об этом не рассказывал. А забирая Каркушу себе, ты не была настроена на наше сотрудничество. Теперь поняла, зачем я тебе звоню? Не пожаловаться. Предупредить». «Ты уверен, что никто из твоих...» — начала Марина, тут же запнувшись. «Ибо практически всех моих дала она». «Спасибо за информацию, хирург. Если ты окажешься прав, я у тебя буду в долгу. Где вы сейчас?» «Астероидный пояс, где-то в районе системы Рамтил. Но помогать нам не нужно, сами выберемся. Сейчас только отремонтируемся и выберемся. Ты, главное, со своими кротами разберись». Отключив разговор, я откинулся на кресле. Больше я ничего сделать в данный момент не могу. Вытащить нас из гиперпространства можно было только в одном случае. Если знаешь, что мы летим от планеты А к планете Б. Даже ни одной мысли не возникло о том, что Шальдан пасутся на этой трассе. Следовательно, это была заранее спланированная акция мести за утерянные деньги. Кроме того, Нарлак знал о том, что у меня обновленный фрегат, иначе явился бы один на своем крейсере. Даже не знаю, какой результат в таком случае был бы. обычный Г-крейсер сопоставим по силе с продвинутым В-фрегатом. Но когда против тебя выступает целая армада... «Они начали уничтожать крупные астероиды», — произнес Милаш, отслеживая показания робота-разведчика. «Я так понимаю, до нашего дойдут через 10 минут». «Лестран, что у тебя?» «Через 2 минуты можем попробовать сваливать. Корпус повысим до 12%, на большее тупо нет материала». «Расм?» «Тоже пара минут нужна. Перенаправляю энергию на оставшийся движок. Думаю, он позволит нам отсюда убраться». «Только я не уверен, что мы с собой потащим астероид. Народ уже давно бы эту фишку разузнал и активно пользовался». «Хрен его знает, что мы утащим. Может, не астероид, а только небольшую его часть. Может, ничего. Может, и вовсе никуда не улетим. До тех пор, пока не попробуем, не узнаем. Но взрываться не хочется. Корабль Б-класса — это вещь». «У меня все», — отрапортовал Лестран. «Ремонтные наборы закончились. 11% прочности, и она постоянно снижается из-за давления Земли». «В таком случае, поехали отсюда», — произнес я, увидев сигнал Расма о готовности. «Начинаю активацию входа в гиперпространство». «М-да, теперь понятно, почему игроки не прыгают в гипер с планет», — пробурчал я, едва мы вернулись в обычное пространство и оценивая результаты этого действа. Сам прыжок к Дофарку длился целый час. Но в процессе перемещения было неясно, полетел с нами астероид или нет. Астероид с нами не полетел. Это радовало. Огорчало другое. Каркуша оказалась окружена огромным цельным куском камня, 30 метров шириной, превративший корабль в огромную каменную сферу без единой трещины. Да и то ширину этого эпохального сооружения мы определили опытным путем. Когда Милаш проломился сквозь спаянную наружную дверь и бластером проделал дыру в камне. «У нас теперь корпуса нет», — ухмыльнулся Расм, проанализировав данные. «Вернее, наш корпус — это глыба, спаявшаяся с кораблем. Двигатель не работает, антенны не работают. Где мы сейчас — неизвестно. Предлагаю взрываться». «Тебе лишь бы взорваться», — пробурчал я. «Мы точно у Дофарка?» «Должны были быть, однако теперь не уверен. Изменившаяся масса корабля могла повлиять на конечные координаты, и за час нас могло бросить в абсолютно любую точку Галактионы. Одно можно сказать точно. Мы не в звезде. Иначе Милоша бы сожгло сразу». «Ладно, раз другого выхода нет», — подумав, ответил я. «Встречаемся завтра в 10. Попробуем прыгать на Дофарк через несколько промежуточных точек, минуя прямой путь. Всем спасибо за сегодняшний бой. Он был прикольным». С этими словами я активировал команду на самоуничтожение и вздохнул. Лишать каркушу класса очень не хотелось. Через секунду я вздохнул еще раз и повторил процедуру самоуничтожения. Еще через 10 секунд уже не вздыхал, а только нажимал и нажимал команду на самоуничтожение. «Что-то не работает», — многозначительно заметил Милаш, после чего заржал во весь голос. «У нас нет энергии на активацию взрыва! Приплыли!» Сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. Оказаться замурованным в громадном каменном саркофаге, у которого нет ни единого выхода наружу, это сильно, даже для компьютерной игры. «Марина, привет! Хирург тебя дергает! Есть минута?» Тут же позвонил я девушке. Если нас нельзя уничтожить изнутри, то остается один выход — уничтожить снаружи. «Только если быстро, как бой!» «Как раз по этому поводу я тебе и звоню. Мы в гипер с астероида прыгнули и...» «Еще раз вы что?» — прервала меня мелкая, с трудом, как мне показалось, сдерживая смех. «Подожди, я на громкую поставлю. Все, хирург, рядом со мной весь офицерский состав крейсера. Повтори, пожалуйста, свою последнюю фразу». «Судя по всему, делать этого не стоило, да? Кстати, партнер, очень некрасиво глумиться таким образом. Я в Галактионе от силы пару месяцев, и всех нюансов еще не успел разузнать. Раз просишь повторить, то пожалуйста. На фрегате я прыгнул в гипер с астероида». Робкие смешки все же последовали, Однако Марина тут же выключила громкую связь и уже спокойным голосом произнесла. «Извини, просто все капитаны знают о том, что прыгать в гипер с поверхности нельзя. Я сама много лет назад так корабль потеряла. Так что у тебя радиус внешней оболочки какой?» 30 метров сплошного камня. «Энергия на самоуничтожение есть?» «Нет, у меня сейчас вообще нет ничего. Ни энергии, ни понятия, где мы находимся, ни способа вернуться обратно». «В этом как раз самая большая проблема. Вы сейчас можете быть где угодно, даже в другой галактике. Во время гипера с неконтролируемой массой разработчики накрутили что-то веселое, что бросает корабль в совершенно неизведанную область Галактионы. Причем бросает туда всегда. Несколько раз я проводила эксперимент, втаскивая внутрь истребителя дополнительные блоки энергии и систему обнаружения. После прыжка прорезали бластерами выход, находили себя на карте и каждый раз оказывались в полной заднице. Так что если не знать, где ты сейчас, найти твой корабль будет практически невозможно». «Неужели совсем нет никакого выхода?» — печально переспросил я. «Сожалею, но нет. В таких случаях рекомендуется напихать себе в личную сумку как можно больше важных и ценных вещей, приставить бластер к голове и застрелиться. Корабль уже не спасти, так хоть сохранишь часть имущества. Почитай форумы, там прыжок с какой-либо поверхности и его последствия очень четко расписаны. Пока». Марина отключилась, оставив меня в совершеннейшем шоке. Не хотелось даже думать, что ее слова являлись правдой. Поэтому я повернулся к команде и поставил новую задачу. «Народ, у нас возникла небольшая проблема. Встречаемся, как обычно, завтра в 10. Сейчас же прошу всех изучить процесс выхода в гиперпространство с какой-либо поверхности. Завтра будем решать, каким образом нам отсюда выбираться». Дождавшись, пока народ выйдет в реальность, я, как заправский капитан, покинул Каркушу последним. «Мастер, с возвращением!» Едва крышка кокона отошла в сторону, Степашка принялся прогонять заложенный в него алгоритм. «Душ, почта, ужин?» «Отставить все», — бросил я, устраиваясь перед своим рабочим местом. «Мне нужна полная информация о гиперпрыжках». Прыжок в гиперпространство является одним из технически и математически сложных процессов Галактионы. Подготовка к прыжку занимает 60 секунд. Время можно уменьшить до 40 путем установки более мощных компьютеров, в течение которых бортовой компьютер корабля рассчитывает траекторию движения, время полета и точку выхода. В расчет принимаются только собственные габариты корабля. Однако стоит учитывать, что в прыжок отправляется также окружающее корабль пространство. Радиус отправляемого пространства зависит от мощности двигателей конкретного корабля и может составлять от 1 метра для разведчиков до 100 метров для крейсеров. Обязательное условие прыжка — отсутствие внешнего воздействия в течение 60 секунд, куда относятся лучевые удары, корпуса других кораблей, поверхности планет, вспышки звезд. На корабль не должно быть направлено никакого блокиратора прыжка. Чем больше масса отправившегося в прыжок корабля отличается от расчетной, тем больше величина погрешности точки выхода. Эту вырезку Степашка выдал мне из официального игрового источника, указав, что эта информация входит в обязательный курс подготовки капитанов кораблей. Никогда не думал, что умный дом научится ерничать. Ниже этого текста шли реальные примеры, которые давали сами игроки. И здесь впору было хвататься за голову. Все в один голос утверждали о том, что пришлось бросать корабль. Особенно печально выходило с крейсерами. Пробить 100 метров камня изнутри корабля было не под силу даже десантнику в бронекостюме. Нужно сделать себе заметку. Завтра милаш начнет прорываться наружу. Несмотря на то, что 99,9% всех сообщений на заданную тему сводилось к тому, что нужно бросать корабль и начинать заново, я нашел несколько сообщений о том, как можно выбраться из сложившейся ситуации. Необходимо прорваться наружу корабля. Далее всему экипажу в бронекостюмах сосредоточиться в одном месте, включить полетные двигатели костюмов на полную мощность и направить корабль на ближайшую звезду. Пускай этот процесс требует времени. Расстояния в Галактионе были немаленькими, но таким образом можно заставить свой корабль переродиться. Других вариантов, кроме как невероятной удачи, что на тебя кто-то наткнется, или на корабле есть дополнительная система навигации, не было. И все игроки однозначно заявляли, прыгать в гипер с поверхности планет категорически запрещается. Где же они раньше были-то? Мастер, поступил входящий звонок от адресата из зеленого списка допуска. Принять звонок? Режим паники, который я так и не отменил, разрешил связываться со мной очень ограниченному числу людей. А точнее всего одному. Сергею, моему компаньону из Ранластии. «Здорово! Смотрю, ты сегодня не в ванной?» — ехидно приветствовал он меня. «Чего творишь?» «Только из Галактионы вылез. Планировал побегать». «А что, есть предложение?» «Спрашиваешь. Ты мне целые поминки по Ранластии должен. Месяц уже как. Думаешь, я забыл? Пока Светка в Галактионе воюет, предлагаю встретиться и напиться». «Заметано. А сам-то чего в реальности пропадаешь? На тебя не похоже». «Да достала меня эта учеба. Ты же знаешь, я и в Ранластии не любил выступать в роли обезьянки. А тут только и делаешь, что тренируешься, тренируешься и тренируешься. Мне осталась всего неделя в секторе обучения, но морально на нее собраться я не могу. Нужен отдых. Сам-то как?» «Ну, пойдем в бар, расскажу». «Да ладно!» — воскликнул Сергей, услышав мой рассказ о пиратах. Заказав себе очередную порцию пива, он откинулся на диване и полупьяным взором оценивающе посмотрел на меня. «Так хирург — это ты?» «Угу. Но, повторюсь, никому об этом ни слова. Встречаться с Шальдан в реале у меня нет никакого желания. Если то, что ты сказал, правда, я бы сам тебя искать начал. Блин, свалить с сектора обучения, даже не закончив его? Уничтожить крейсер игровой гильдии и свалить целым и здоровым? Завидую белой завистью. Мне вот еще, как сказал, неделю в секторе париться. А Светке, если не ошибаюсь, все три». «Светка в секторе обучения?» — удивился я. «Ты же говорил, что она глава гильдии какой-то». «Только ты тоже об этом никому». Заговорщицки приложил палец к губам Сергей. «Она месяц назад пошла на удаление персонажа и переписала всю гильдию на своего заместителя. Временно, конечно, но теперь она обычный игрок, как я или ты». «Нет. Тебя я зря упомянул. Ты теперь вне конкуренции». «С чего вдруг глава гильдии пошла на перерождение?» — недоуменно переспросил я, стараясь не показывать нахлынувших на меня чувств. «Неужели еще и Светлана?» «Лех, понимаешь, не могу я этого рассказать. Даже тебе. Меня Светка убьет, если узнает. Она в игре сидит всего 7,5 часов в день. Постоянно выходит недовольная и злая. Так что, извини, я не могу тебе рассказать». «Серёг, не вопрос», — успокоил я друга, похлопав по плечу. «Я же все понимаю. Насколько я помню, ты за Вракаст играешь?» «Ага, мне эти хитиновые морды уже осточертели. Знаешь, смотреть на эльфиек было гораздо приятнее, чем на это. Давай еще выпьем. Помнишь, как мы черную чуму жахнули?» Пожав протянутую мне руку в знак согласия, я тут же подозвал официанта и заказал еще пару бокалов пива, всячески стараясь показать Сергею, что нахожусь с ним на одной волне. В то время как на самом деле в голове сидела только одна мысль. Одного из 11 игроков, ищущих мой миллиард, я уже обнаружил. Нужно найти остальных 10. «Мастер, есть информация по вашему запросу». Разбудил меня Степашка ранним утром. Голова трещала так, что, казалось, сотня колокольчиков одновременно начала играть свои собственные замысловатые мелодии, совершенно не подходящие по звучанию друг к другу. Во рту творилось такое, что даже представить себе было страшно. А еще Степашка со своими «Есть информация!» «Дайте поспать!» «То у тебя!» — пробурчал я, заставляя шевелиться язык. По внешним признакам, сброшенных вами в капсулу, были идентифицированы 2 игроков. Желаете посмотреть личные данные? Давай. Константин Гуричев, 29 лет. Проживал по адресу. Что значит «проживал»? Прервал я Степашку. Даже сквозь страшно затуманенное сознание меня насторожила эта фраза. «Погиб 8 дней назад в результате несчастного случая», — ответил Степашка, снимая у меня весь похмельный синдром. «Костя мертв?» «Что с Олесей?» «Олеся Мышкина, 30 лет. Настоящее местоположение не определено. Последние 9 месяцев проживала в нашем городе. Я нашел в сети информацию о ее контактах. Есть телефон. Хочу отметить, что по всем признакам она включила режим паники. Обнаружить телефон удалось только в старых записях игры «Дранмер». Все свежие данные, датированные 2 годами, оказались либо удалены, либо утратили актуальность. Электронный адрес, телефон, сайт уже не работают. Желаете связаться с Олесей?» «Не сейчас», — мотнув головой, отгоняя накатившую слабость. «Сделай что-нибудь с моим состоянием и готовь капсулу. Мне нужно вернуться в Галактиону. Хотя стой. Отправь ей сообщение, что я хотел бы поговорить. Добавь, минимум 2 из 12 уже мертвы». «Сообщение отправлено. Капсула и инъекция подготовлены. Желаете принять завтрак?» Одна мысль о еде выворачивала меня наизнанку, поэтому я отказался и нырнул в Галактиону, освобождая свой разум от похмельного синдрома.